Ралдарон отдал приказ покинуть мастодонт, когда бронетранспортер застрял в массе извивающихся щупалец у основания храма из костей. Кровавые ангелы высадились из машины и построились по отделениям с настороженной и суровой четкостью. Капитан посмотрел на Необу. Ее лицо было покрыто испариной и копотью. Женщина, спотыкаясь, шла рядом с Меросом, стараясь не отставать от него. Ралдарон перехватил взгляд апотекария и кивнул на нее, напомнив о долге сохранить парию живой. Огромные стаи изменчивых существ кружили у основания громадного собора. Гончие плоти и разорители рычали и лаяли друг на друга, ожидая начала последнего штурма. Легионеры быстро и без задержек продвигались вверх по пологому склону, к стенам из костей. Светящийся туман сгущался здесь, ухудшая видимость до нескольких метров. Режим охотника и слегка модифицированные оптические настройки боевого шлема не помогали. Сенсоры доспеха постоянно выдавали ошибочные данные и наполняли зрение тепловыми помехами. В конце концов, Ралдарон раздраженно сорвал шлем и прикрепил к магнитному зажиму на бедре. Без дыхательной решетки грязный воздух попадал в легкие. От его насыщенного запаха першило в горле. Сальный и неприятный привкус напоминал прогорклый жир. Кровавые ангелы избегали больших групп тварей, а вот небольшие стаи адских гончих требовалось уничтожать быстро. Они находили их по запаху и, реагируя на присутствие Необы, пронизывали туман своим низким, гнусавым воем. Остановившись в тени сломанной ракритовой балки, первый капитан осмотрел возвышающуюся над ними башню. «У вас ведь есть план?» – вопрос Кассиила звучал как обвинение. Ралдарон едва удержался от замечания. Ветеран продолжил. «Или мы просто войдем в ворота этой мерзости и попросим провести нас к их главарю?» «Арексис устанавливает заряды», – коротко ответил он. «Мы сделаем себе чертову дверь. А у него зарядов достаточно, чтобы разрушить это проклятое место. Сомневаюсь в этом». Ралдарон сердито взглянул на сержанта. «Просто выполняй приказы, Кассиил. Остальное предоставь мне». Его рука скользнула к подсумку, и он слегка хлопнул по нему, убедившись, что спрятанный радиомаяк наведения все еще там. Перед тем, как покинуть Красную Слезу, капитан получил устройство от Аскаэлона, и Ралдарон вспомнил суровое выражение командира гвардии, когда тот объяснил ему, как при необходимости включить маяк. Первый капитан посмотрел на небо и увидел только желтые облака. Где-то там, вверху, заняв позицию на высоком якоре, в стороне от медленно протекающей битвы на орбите, дрейфовала Алая Свобода, направив нос на планету. Ее лэнс-излучатели и ракетные батареи были заряжены, но сенсоры целеуказания космического корабля не функционировали из-за необычных атмосферных эффектов искаженных небес Сигнуса Прайм. И все же кровавые ангелы рассчитывали засечь сигнал маяка, если Ралдарон активирует его. Менее чем через 90 секунд после включения смертоносный поток обрушится на его местоположение и уничтожит все. Демонов, легионеров и таинственный источник порчи, о котором говорил Кана. Во всяком случае, таков был отчаянный план. Сначала Ралдарон надеялся, что до этого не дойдет. Но теперь, приблизившись к цели, он задался вопросом, не будет ли лучше просто нажать кнопку прямо сейчас и позволить судьбе сделать выбор за них. Эта война стала слишком сверхъестественной для него, слишком фантастической и нереальной. Он нахмурился, разозлившись на себя, и выбросил мысли из головы. «Капитан!» – окликнул его шепотом Мерос. «Вы должны увидеть это!» Ралдарон оставил укрытие и, наклонившись, быстро направился вперед, лавируя между обломками разрушенных стен. Возвышенность, на которой твари построили свой великий храм, была неровной и усеянной кусками строительного камня и дорожного покрытия. Капитан понял, что под его ногами руины города. Почти полностью разрушенные здания и улицы, перемолотые до основания, как срезанные серпом колосья. Собор Знака возвышался на массовых захоронениях, которые покрывали эту планету. Ралдарон подошел к апотекарию. Необа присела неподалеку, наполовину скрытая тенью брата Рассина, который держал болтер у плеча. Густая темная кровь полосой пересекала пыльную землю и собиралась в лужу под покосившейся каменной колонной. Вместо насыщенной смеси зловонных запахов, чувства капитана уловили знакомый состав – кровь легионера. Тяжелый металлический аромат был отчетливым и неприятно знакомым. Запах, запечатленный в памяти о тысяче сражениях, но не кровавого ангела. Это он знал также интуитивно. Мерос отошел и показал тело воина в сером доспехе, закутанного в грязно-белую и пропитанную кровью шкуру огромного волка. Тело рунического жреца было прислонено к колонне. Возле окоченевших пальцев лежал клинок. Его раны выглядели ужасно. Горло разорвано, шею и лицо покрывали неровные порезы и страшные укусы. Отчетливые следы от ударов мечей были заметны по всему доспеху. Раны были глубокими и покрытыми свежей коркой. Легионер полз по пустошам, оставляя за собой кровавый след, в то время как биоимплантаты безуспешно пытались остановить кровотечение. «Это Янор Штиль», — сказал Мерос. Он был боевым братом Красного Ножа. Глаза космического волка внезапно открылись, словно он отдыхал, только ожидая, что кто-то произнесет его имя. Из ужасной раны на шее толчками хлынула кровь, а на губах вспенилась багровая слюна и впиталась в светлую бороду. Ралдарон от удивления отшатнулся, когда Мерос поднял медицинскую перчатку, механизм зажужжал, и апотекарий выбрал инъекцию. Но первый капитан знал, что действия апотекария бесполезны. Взгляд чистой, неподдельной ненависти в глазах Штиля пугал. Он взглянул на Мероса и плюнул ему в лицо с холодным, отмеренным усилием воли. Ралдарон заподозрил, что космический волк цеплялся за последние мгновения жизни только для этого поступка. В тот момент, когда свет в глазах Штиля начал гаснуть, он произнес несколько гортанных, гласных звуков на родном языке, которые не могли быть ничем иным, кроме как самыми низкими и грязными ругательствами его народа. «Он проклинает нас», — сказал Ралдарон, глядя на умирающего космического волка, — «и винит в своей смерти». «Вы говорите на его языке?» — спросил Расин. «А мне и не нужно». Тело рунического жреца затихло, и Мерос закрыл его глаза. Апотекарий посмотрел на капитана. «Его раны». Ралдарон прервал Мероса покачиванием головы. Но непроизнесенные слова эхом прозвучали в мыслях. «Его раны нанесены не врагом». «Собери легионеров», — приказал капитан Расину. «Идем дальше».